Он просил передать это вам». Лу Жуй услышал за спиной равнодушный голос, а следом он услышал за спиной свист ветра, как будто что-то летело в его сторону. Мужчина поспешно обернулся и поднял руку, чтобы поймать летящий к нему предмет. Он понял, что ему в руки попало бесхозное пространственное кольцо. Это она. Краем глаза он увидел расплывчатый огненно-красный силуэт в конце коридора, и он узнал ее. Фэн Тяню, родственная душа старейшины Дуань, которая пожертвовала собой ради него. Она также казалась могучим демоническим монархом. Глава 1104. Возвращение. Это старейшина Дуань оставил для меня. Лу Жуй перевел взгляд на пространственное кольцо в своих руках. Он сразу понял, о ком говорила исчезающая девушка. Когда он уколол палец и капнул кровью на пространственное кольцо, чтобы установить свое право собственности, то заглянул внутрь. Он увидел, что 10 пузырьков с пилюлями аккуратно расставлены в ряд. Открыв пузырек с пилюлями, он отметил, что все пилюли внутри слабо светятся. Знакомый вид. Он сразу понял, что ему в руки попали пилюли восстановления жизни первого ранга. Так значит, старейшина Дуань заранее позаботился. Лу Жуй покачал головой и улыбнулся, прежде чем уйти. Под небом северных горных земель на скорости молнии пронеслось 5 человек. 5 утомленных путешествием людей, что пришли издалека. Возглавляли группу 3 человек, а за ними следовал мужчина средних лет и старик в серебристом халате. 2 стариков, летевших впереди, разговаривали. «Чен Хэ, тебе не придется долго ждать, прежде чем ты станешь алхимиком первого ранга, что способен приготовить пилюли с частотой более 90%. Говоривший старик носил золотые одеяния. Я не знаю, как этому мальчишке удалось приготовить пилюли первого ранга с частотой более 90%, но я надеюсь, что будет именно так, ответил Чен Хэ с легкой улыбкой, испытывая внутри себя жадность. Мастер Чен, на этот раз я помогу тебе. Надеюсь, что ты сдержишь свое обещание. Мужчина средних лет летел плечом к плечу с 2 стариками. Он выглядел обыкновенным, но его глаза сверкали очень ярко. Его руки сжимали длинный клинок в ножнах. Всем своим видом он словно излучал пронзительную ауру клинка. В данный момент он также смотрел на Чен Хэ. Лидер Улан-Ау, не сомневайся, я не нарушу обещания. Серьезным тоном заявил Чен Хэ. Ладно. Мужчина средних лет с пронзительной аурой слабо кивнул и замолчал. Чен Хэ, ранее ты говорил, что наша цель – алхимик первого ранга из клана Лу, который выглядит не старше 30 лет. Вдруг спросил старик в золотом одеянии. Верно. Снова кивнул Чен Хэ. Он не только алхимик первого ранга. Даже его развитие шокирует. Если предположить, то есть сила примерно соответствует боевому монарху 2 уровня. Алхимик 1 ранга. Боевой монарх 2 уровня. Молодой человек не старше 30 лет, если не считать мужчины средних лет в лазурных одеяниях, который уже знал о его способностях, лица 3 человек сразу изменились. Даже мужчина средних лет с пронзительной аурой не был исключением. Он испытал потрясение. Звучало слишком невероятно. Человек, мастер боевых искусств, который стал алхимиком 1 ранга до 30 лет, как правило известен как гений и любимец богов. Более того, этот человек также оказался боевым монархом 2 уровня. Чен Хэ, ты пытаешься надурить нас? Мрачным тоном спросил старик в золотых одеяниях. Мужчина средних лет с пронзительной аурой тоже посмотрел на Чен Хэ острым взглядом, словно устремил 2 острых лезвия. Надурить? Чен Хэ посмотрел на старика в золотых одеяниях, как на идиота. На мгновение он лишился дара речи, а потом произнес: «Я выгляжу так, будто у меня так много свободного времени, зачем мне брать на себя такой риск и обидеть вас обоих сразу?» И старик в золотых одеяниях, и мужчина средних лет с пронзительной аурой отвели глаза. «Я понимаю, это звучит невероятно, но такова правда. Завтра, когда мы прибудем в поместье клана Лу, вы сами убедитесь», добавил Чен Хэ. Алхимик 1 ранга возрастом до 30 лет. В истории Облачного континента никогда не появлялось демонического алхимика. Вот почему он может быть только человеком. Сам факт, что его сила сравнима с боевым монархом 2 уровня, крайне невероятен. Бормотал себе под нос старик в золотых одеяниях. Нет, он не обязательно человек, произнес мужчина средних лет с пронзительной аурой, как будто вспомнил что-то. Не человек, помимо 2 стариков. Даже мужчина в лазурных одеяниях бросил на него взгляд. Им не терпелось узнать, что он имел в виду. Мужчина средних лет занимал пост лидера клана Ау, Аули. Он также являлся самым могучим экспертом в клане Ау. Клан Ау также знаменит, как и клан Лу. знаменитый клан мастеров оружия. Однако Аули не был мастером оружия. Он занял свой пост лишь благодаря непобедимой силе. Вот почему Аули занимал высокое положение и уважение в клане Ау. Его репутация в самом клане даже превосходила таковую у Лу Жуя в клане Лу. Хотя Лу Жуй и занимал текущий пост лидера клана, но истинным руководителем до сих пор оставался Лу Цу. Естественно, Лу Цу обычно скрывался и никогда не вмешивался в решения своего преемника. Статус Лу Цу в клане Лу стал таким не потому, что он занимал в прошлом положение лидера клана, а потому что известен самым могущественным экспертом клана Лу. С другой стороны, прошлый лидер клана Ау являлся обычным мастером оружия второго ранга. Вот почему статус Аули превосходил прошлого лидера клана. Ты лжешь. Хоть ты и не мастер оружия, но ты из клана мастеров оружия. Разве ты не знаешь, что только люди способны стать алхимиками или мастерами оружия? Спросил Аули, нахмурившись. Да, если он демон, то не может быть алхимиком или мастером оружия. Не говоря уже об алхимике первого ранга, добавил старик в золотых одеяниях. Старик в синих одеяниях, мужчина в лазурных одеяниях и Чен Хэ кивнули в знак согласия. Несмотря ни на что, демон не мог стать алхимиком или мастером оружия. Таков закон облачного континента. В течение бесчисленных лет никто не слышал о демонах, нарушивших закон. Я просто сказал, что он может и не оказаться человеком. Разве я говорил, что он демон? Спросил Аули, холодно взглянув на старика в золотых одеяниях. Хочешь сказать, старик в золотых одеяниях ошеломился, услышав слова Аули. Под любопытными взглядами четверых мужчин, Аули ответил им на вопрос. Разнородец, разнородец. Когда Аули упомянул сей термин, в остальных четверых словно ударила молния. Вся группа, без исключений, испытала шок. Разнородец. Естественно, они знакомы с таким видом существа. Разнородец – продукт союза человека и демона. Они были либо мусором, либо чудовищами. Последние обладали таинственными и уникальными врожденными способностями. Более того, они также обладали шокирующим врожденным талантом в боевом дао, что превосходило обычных людей или даже демонов. Самое главное, разнородцы стать алхимиками первого ранга или мастерами оружия первого ранга, потому что сохраняли сущность Люи, в отличие от чистокровных демонов, которые не могли конденсировать пламя пилюли или пламя оружия. Чен Хэ первым пришел в себя, тихо прошептав. Если зайти с такой точки зрения, вполне возможно, очень вероятно, что он разнородец. После он резко повернулся к мужчине в лазурных одеяниях, что все время следовал за ним. Лэн Чи, что ты думаешь? Все может быть, кивнул Лэн Чи, разнородец. Потрясение отразилось на лице стариков в золотых и синих одеяниях. Вскоре старик в золотых одеяниях воскликнул. Если исключить непредвиденные факторы, то он просто обязан быть разнородцем. С его достижениями никакой человек просто не сможет сравниться. Все остальные согласно закивали. Мне плевать, является ли он разнородцем или нет. Я получу от него метод приготовления пилюль с частотой более 90%. Четко произнес Чен Хэ, горя от жадности. Только Лэн Чи может сравниться с тем стариком, Лу Цу. Коко он отвлечет Лу Цу. Остальным не составит труда победить мастеров боевых искусств в стадии боевого монарха клана Лу. Поймать Дуэн Лин Теня будет нетрудно, заключил старик в золотом одеянии. Однако, Чен Хэ, лучше приготовься. Если он сбежит, тогда ты точно ничего не добьешься. Не переживай, уверенно произнес Чен Хэ. Что, у тебя есть план? Удивился старик в золотых одеяниях. Расскажи нам. В поместье живет девушка, которая по ощущениям является демоническим монархом, и ее способности тоже соответствуют примерно боевому монарху второго уровня. Неторопливо сказал Ченг, ты уже упоминал сей факт, я спрашиваю тебя, как ты собираешься вынудить Дуань Лин Теня рассказать тебе о методе? Снова спросил старик в золотых одеяниях, сдвинув брови. Поскольку я упомянул ту девушку, то явно не просто так, резко ответил Чен Хэ, выдержав паузу. Он продолжил уже пренебрежительным тоном. «Если Дуань Лин Тянь не захочет сотрудничать, я начну пытать ее прямо перед ним, до тех пор, пока он не согласится». Чен Хэ зловеще ухмыльнулся. «Ты действительно презренный», – прошипел старик в золотых одеяниях. «Однако, почему ты так уверен, что он выдаст свои тайны? Ведь тот секрет – тайна за девятью дверями. Просто ты не знаешь пока, насколько он заботливый», – съязвил Чен Хэ. Раньше он чуть не погиб из-за нее. Глава 1105. Силуэт древнего черного дракона. О, старик в золотых одеяниях заинтересовался, как только услышал слова Ченхэ. «Что ты имеешь в виду? Был ли это Аули или тот старик в синих одеяниях?» Оба они смотрели на Ченхэ с любопытством. Их тоже заинтересовал сей нюанс. Раньше Лэн Чи чуть не убил ту девушку. В самый последний момент парень внезапно напал на меня. Из-за этого Лэн Чи отвлекся. После Лэн Чи удалось ранить парнишку, хотя ему и удалось спасти девушку от гибели. «Не попроси я Лэн Чи сохранить жизнь мальцу, парнишка уже испустил бы дух», — произнес он на одном дыхании. «Этот разнородец отличается от большинства типов себе подобных. Говорят, что большинство разнородцев хладнокровны. Очень редко они проявляют свои истинные эмоции, не говоря уже о том, чтобы жертвовать собственной жизнью ради спасения других людей», — проворчал старик в золотом одеянии. «Меня не волнует, отличается ли он от других разнородцев. Я вырву секрет из его пасти», — решительно заявил Ченхэ. День пролетел незаметно. На второй день перед Ченхэ и остальными четырьмя в отдалении предстало поместье. «Мы добрались», — объявил старик в золотом одеянии. Как мастер гильдии мастеров оружия в южных внешних земель, он не в первый раз посещал клан Лу. Разница заключалась в том, что в прошлом его всегда принимали как почетного гостя. Когда бы он ни приезжал с визитом, его всегда тепло принимали. Но он впервые пришел сюда, чтобы похитить их человека. Первоначально он не хотел оскорблять клан Лу, но Ченхэ он обещал ему слишком заманчивые выгоды. Вот почему он решил Ченхэ, хотя и пожертвует дружбой с кланом Лу, туда. Когда они пролетали над поместьем клана Лу, Ченхэ сразу же посмотрел в восточную сторону поместья. Исчезнув во вспышке, он сразу устремился к ту сторону. За Ченхэ последовали и все остальные. Старик в синих одеяниях вел себя в точности, как и Лэн Чи. Если бы Лэн Чи описали как тень Ченхэ, тогда про этого старика можно сказать, что он тень старика в золотых одеяниях. Как единственный известный алхимик первого ранга в южных внешних землях и мастер гильдии мастеров оружия в южных внешних землях, старик в золотых одеяниях ценился даже гильдией мастеров оружия внутренних земель. Вот почему гильдия послала старика в синих одеяниях на его защиту. «Дуэнь Линтянь, тащи сюда свою задницу», — громко взревел Ченхэ без всякого предупреждения. При помощи первородной энергии его голос разнесся на всему поместью клана Лу. В поместье клана Лу поднялся шум. Кто-то пришел за старейшиной Дуань. Похоже, эти гости пришли не с добрыми намерениями. Многие ученики клана Лу обсуждали новости между собой. Они прекрасно знали имя Дуань Линтяня. В конце концов, это же единственный алхимик первого ранга в их клане Лу. Хотя эти люди явно пришли с плохими намерениями, никто из них не волновался. По их мнению, клан Лу один из самых сильных кланов в северных горных землях, поэтому они могли хорошенько защитить старейшину Дуань. Однако, вопреки оптимизму учеников клана, Лу Жуй выглядел предельно серьезным. «Черт побери, снова этот Ченхэ». Ченхэ как-то ушел, не достигнув своей цели, и спустя 3 месяца он объявился вновь. Он определенно пришел с дурными намерениями. Видимо, он нашел себе поддержку. Лу Ру и трое старейшин-хранителей клана Лу собрались и поднялись в воздух. Они не видели лиц 5 человек, парящих вдали. Однако они знали, что один из них – Ченхэ. А также они понимали, что Лэн Чи тоже находился среди них. «Идем, посмотрим, кого Ченхэ привел с собой, раз ему хватило смелости вернуться». Лу Юань вылетел первым. Его глаза блестели холодом. Лу Жуй, Лу Гу и Лу Чжи последовали за ним. Всего за несколько мгновений они вчетвером достигли неба над восточной стороной поместья клана Лу. 2 человек уже парило в небе перед группой Ченхэ. Атмосфера казалась очень тяжелой, как будто могла взорваться в любой момент. Лу Жуй был знаком с 2 людьми. Мужчина средних лет и девушка в красном платье, которые всегда следовали за их первым временным советником. Похоже, Дуань Линтянь стал трусом. Как он посмел вместо себя отправить женщину? «Вот только кроме него на этот раз и ты, и моя цель», — пренебрежительно высказался Ченхэ. «Ты смеешь оскорблять его?» Почти в тот же миг пламя вырвалось от прекрасной девушки, прежде чем превратиться в пламя в форме меча. Ее голос был ледяным, а смотрела она на Ченхэ, как на мертвеца. Завершив фразу, она сразу сделала свой ход. Вжух! Она призвала меч длиной в 5 футов. Кончик пламени в форме меча устремился прямо на Ченхэ и приближался с очень большой скоростью. Она словно превратилась в огненную молнию. Настолько она оказалась быстрой, что Ченхэ мгновенно побледнел. Прошло всего 3 месяца. Почему ее силы так значительно возросли? Только одна мысль бегала в его разуме. «Хэймэф!» Последовало фырканье. Сердце Ченхэ бешено колотилось в груди, а сам он был невероятно напряжен. В следующее мгновение перед Ченхэ материализовался силуэт. Увидев перед собой этого мужчину, Ченхэ вздохнул с облегчением. Он мгновенно расслабился, отчего его сердцебиение постепенно вернулось в норму. Раз этот мужчина вмешался, опасность миновала. Бам! Как только эта мысль появилась в голове Ченхэ, мужчина бросился в атаку на меч пламени, что в результате привело к громкому взрыву. При столкновении двух волн энергии, воздушный поток в воздухе взорвался и вызвал серию вибрирующих волн. Воздушные волны хлынули во все направления и продолжая вызывать шквал ураганов. Свист, свист, свист. Ураганы оказались настолько сильны, что на восточную часть поместья клана Лу будто бы обрушился какой-то демонический ветер. Некоторые из слуг с низким развитием разлетелись на кусочки. Что касается толпы в воздухе, то только их одежды громко трепетали от ветра. Никто из них не пострадал. Вот только они не смели оторвать взгляды от двух противников. После громкого взрыва они разлетелись в стороны. Ввиду стремительности атаки, феномен воплощения энергии неба и земли не успел проявиться в полной мере. В отличие от мужчины средних лет в лазурных одеяниях, девушка отлетела назад на десятки метров. Рвоть. Пламя в форме меча погасло, а саму девушку вырвало кровью. Она сильно побледнела после столкновения. Соответственно, феномен воплощения энергии неба и земли над ней начал рассеиваться. Над ней успели подсчитать 2000 силуэтом древних рогатых драконов и силуэт, по размеру в дюжину раз превышающий размер силуэта древнего рогатого дракона. Тоже дракон, но не древний рогатый дракон. Крепкое и вытянутое тело, как у древнего рогатого дракона, увеличенное в дюжину раз. Естественно, очертания его тела оказались совершенно иными. Будь то острые когти или чешуя на теле, дракон излучал величественную ауру. Древние рогатые драконы не могли сравниться с ним. Если древних рогатых драконов посчитать молодыми драконами, то этот дракон больше похож зрелого дракона. Не только особенности его тела полностью отличались от древних рогатых драконов, но даже голова. Голова древнего рогатого дракона выглядела немного свирепо, немного отличаясь от легендарного божественного дракона с чистой родословной. Однако этот дракон внешне и аурой не слишком отличался от легендарного божественного дракона, особенно его острые глаза, что постоянно излучали величественную ауру. Силуэт древнего черного дракона. Лу Жуй испытал шок. Лу Юань в замешательстве смотрел на происходящее. Округлив глаза от неожиданности, он прошептал себе под нос: «Лидер клана, разве ты не говорил, что леди Тяню может выпустить силу лишь 8000 древних рогатых драконов? Как такое возможно?» Леди Тяню своей атакой способна призвать силу силуэта древнего черного дракона и 2000 древних рогатых драконов. Оторопело пробормотал Лу Чжи. Мощь древнего черного дракона формируется из 10000 древних рогатых драконов. Поэтому если подсчитать, то сила девушки сопоставима с 12000 силуэтами древних рогатых драконов. Ахнул Лу Гуй. А такая сила гораздо превосходила силу 8000 силуэтов древних рогатых драконов, о которой им упоминал Лу Жуй. Я тоже этого не знал. Лу Жуй в шоке смотрел на девушку в красном платье, которая получила тяжелую травму. Он не мог прийти в себя. Он вообще не мог понять, что видит. Только не говорите мне, что леди Тяню все это время сдерживала свои силы. Хотя он действительно не верил в такое, но придумать другого правдоподобного объяснения он не мог. Глава 1106. Дурные намерения. Леди Тяню, Лу Жуй и трое старик сразу изменились в лице, увидев раненую девушку. Несмотря ни на что, она все-таки оставалась женщиной старейшины Дуаня. Как они объяснятся перед ним теперь, раз ее ранили у них на глазах? Тем временем Сюн Цуань также посерьезнел, когда девушку ранили. Повернувшись в сторону мужчины в лазурных одеяниях, он прорычал: «Я прикончу тебя». Во вспышке гнева он выпустил всю свою первородную энергию, что обратилось молочно-белым пламенем с острой аурой меча, охватившей все его существо, испуская тираническую ауру. Вжух! Энергия неба и земли завихрилась над ним. 1120 силуэтов древних рогатых драконов. Высшая концепция меча 9 уровня равносильна силе 1000 древних рогатых драконов. Первородная энергия 9 уровня стадии толкования пустоты эквивалентна силе 120 силуэтов древних рогатых драконов. Но пока Сюн Цуань мог выпустить лишь такую силу, ты ищешь смерти. Поначалу, когда Ченхэ и его соратники увидели, как Сюн Цуань холодно зарычал на мужчину средних лет, то помрачнели от негодования. Раз он осмелился на них рыкнуть после того, как они ранили девушку, значит, по идее, он должен быть силен. Но они не ожидали, что окажется гораздо слабее ее. Человек, которого они первоначально приняли за эксперта, едва смог переступить порог стадии пустоты. «Насекомые!» — крикнул Лэн Чи, а в следующий миг уже предстал перед Сюн Цуанем. Бах! По коже Сюн Цуаня поползли мурашки. Готовясь встретить ликом свою судьбу, он вдруг неподалеку услышал громкий удар. Накатывающие воздушные волны вновь вызвали шквал ураганов, и Сюн Цуань ощутил себя посреди того шквала. Прежде чем он успел среагировать, его уже отправила в полет мощная воздушная волна. Он стиснул зубы и сумел остановиться в 100 метрах. И первое, что он увидел, — силуэт старика, что принял на себя удар Лэн Чи. Лэн Чи находился всего в 50 метров от того места, где он был раньше. По всей его спине пробежали мурашки. Он задрожал всем телом, а на его лбу выступил холодный пот. Он знал, что Лэн Чи лишил бы его жизни, не вмешайся тот старик. «С моей нынешней силой, как я смогу помочь молодому мастеру?» Горечь наполнила его сердце. Он абсолютно ничего не мог противопоставить тем людям, что сейчас угрожали Дуань Линтяню, прошлый лидер клана. Когда Лэн Чи попытался напасть на Сюн Цуаня, Луру и трое старейшин-хранителей пришли в ужас. Они сразу полетели вперед, чтобы спасти его. Однако их скорость не шла ни в какое сравнение с Лэн Чи. Пока они летели, то лишь беспомощно наблюдали, как он быстро приближался к Сюн Цуаню. Он близкий старейшины Дуаня. Если он умрет, как мы объяснимся перед ним? Все они думали именно в таком ключе. Самый сильный человек в клане Лу, Лу Цу, вмешался в последний момент и защитил Сюн Цуань. Ввиду вмешательства Лу Цу, Лэн Чи уже ничего не мог сделать Сюн Цуаню. Он просто развернулся и перелетел за спину Чен Хэ. Тем временем лидер клана Лу и трое великих старейшин-хранителей клана Лу также подлетели ближе и встали рядом с Лу Цу. Прошлый лидер клана. Все четверо почтительно поклонились Лу Цу. Лу Цу кивнул всем четверым, а после бросил взгляд на Чен Хэ и остальных. Он обвел взглядом каждого непрошенного гостя. Лидер клана Ау, мастер гильдии Мо. Интересно, зачем вы все пришли в такую даль? Наконец взгляд Лу Цу остановился на мужчине средних лет и на старике в золотых одеяниях, стоящем рядом с Чен Хэ. Задал он вопрос спокойным тоном. Ужас охватил как Лу Жуя, так и всех старейшин-хранителей. Лидер клана Ау, мастер гильдии Мо, в северных горных землях, да и во всех южных внешних землях, только Лу Цу мог обращаться к ним таким образом. Проследив взглядом за глазами Лу Цу, они тоже остановились на двух стариках. Аули, Мо Цзе. Ужас снова охватил Лу Жуя и троих стариков, когда они увидели мужчину средних лет с пронзительной аурой и старика в золотых одеяниях. Лу Цу, буду с тобой откровенен. Если ты сейчас передашь Дуань Линтяня, тогда я все еще буду другом для клана Лу, объявил Мо Цзе прямо и коротко. Другом. Все пятеро старших из клана Лу испытали недоумение. Через несколько секунд Лу Цу первым пришел в себя. Он посмотрел на Мо Цзе и фыркнул. Клан Лу недостоин дружить с кем-то вроде тебя, человека с таким высоким статусом. Лу Жуй и старики тоже пришли в себя. Вот только все трое выражали гнев. Мо Цзе уже наступил на честь клана Лу, да еще и смел ставить условия. В таком случае с сегодняшнего дня между мной и кланом Лу больше никаких связей. Холодным тоном объявил Мо Цзе. Одежда старика в синих одеяниях развивалась безо всякого ветра. Его холодные блестящие глаза смотрели на Лу Цу так, словно он собирался напасть на него в любой момент. «Лидер клана Ау, ты пришел тоже ради того, чтобы помочь Чен Хэ?» — спросил Лу Цу, глядя на Аули глубоким взглядом. Взглянув на Лу Цу, Аули едва заметно кивнул. Выражение лица Лу Жуя помрачнело, отчего он не сдержался. «Да как ты смеешь, как ты смеешь?» Услышав вопль Лу Жуя, Аули не только опешил, даже Чен Хэ, Мо Цзе и два человека позади них почувствовали себя в замешательстве. Лидер клана Лу, прошлый лидер клана Лу, Ауэль первым пришел в себя. Он равнодушно посмотрел на Лу Жуя и Лу Цу. «Ваш клан Лу и наш клан Ау, два великих клана с 10000-летней историей. Все 10000 лет мы сохраняли дружественные отношения, хоть и не без толики вражды и конфликтов. Я пришел в клан Лу, чтобы помочь Чен Хэ похитить одного человека. И клан Ау, и я вовсе не собираемся вас оскорблять», — спокойно ответил Аули. «Не смей оскорблять мою задницу», — фыркнул Лу Жуй. «Аули, как только ты решил помочь Чен Хэ забрать старейшину Дуаня, ты уже принял решение выступить против клана Лу. Отныне клан Ау и клан Лу — заклятые враги. Клан Ау и клан Лу — Заклятые враги. Голос Лу Жуя разнесся по округе. Многие люди в поместье клана Лу слышали вопль Лу Жуя. Это же голос лидера клана. Лидер клана только что сказал, что с сегодняшнего дня наш клан и клан Ау – заклятые враги. Только не говорите, что те высокомерные люди в воздухе – представители клана Ау. Возможно, люди в поместье клана Лу сразу же погрязли в дискуссии. Многие старейшины и ученики клана Лу поднялись в воздух, но осмелились лишь наблюдать издалека. Никто из них не смел подлетать близко. Кто знает, вдруг начнется драка. Если разразится драка, то в бой вступят боевые монархи. Силовых волн от их противостояния не только хватит, чтобы отбросить их назад, но еще и причинить травмы. Лу Жуй, полагаю, не тебе принимать такие громкие решения, не так ли? Пренебрежительно бросил в ответ Ули. В то же время он повернулся к Лу Цу. Насколько я знаю, ты недостаточно квалифицирован, чтобы принять такое решение в присутствии прошлого лидера клана. Все это время Аули вел себя относительно равнодушно. Он не испытывал ни радости, ни злости. Однако в его словах отчетливо слышалась насмешка. Он насмехался над Лу Жуем, лидером клана Лу, намекая на недостаточность его прав. Ха-ха, лидер клана Лу, неужели ты думаешь, что вправе решать судьбу всего клана? Чен Хэ расхохотался, бросив на Лу Жуя насмешливый взгляд. Хотя некоторые люди и являются главами кланов, у них нет никакой власти. Как по мне, такой человек не более чем просто марионетка. Мастер Чен, ты всегда такой прямой. Как ни посмотри, а лидер клана занимает высокое и бесспорное положение. Тебе не кажется, что нехорошо издеваться над ним перед столькими людьми? Мо Цзе тоже присоединился к смеху. Насмешливая улыбка на его лице не вязалась с его словами, словно он просто хотел позлорадствовать. Лицо Лу Жуя сначала позеленело, а потом побледнело. Вот только его глаза холодно сверкнули. Кто сказал, что Лу Жуй не имеет права принимать решения от имени клан Лу? Лу Цу, громко фыркнув, четко обозначил свою позицию. Как только я решил передать ему свои полномочия, он вправе решать судьбу клана. Он человек с самым высоким положением в клане Лу. Его слова выражают волю всего клана Лу. Лу Цу предельно ясно обрисовал текущий статус и правомочия Лу Жуя. На лицо Лу Жуя немедленно вернулись краски. В его глазах читалась благодарность Лу Цу за то, что он пришел ему на помощь. Да и к тому же, после отказа от своих полномочий, я не вмешивался в дела клана, за исключением защиты. Лу Цу ясно дал понять всем свое текущее положение, чтобы над Лу Жуем больше никто не мог посмеяться. Даже если ты попросишь нас вмешаться во внутренние дела клана Лу, мы не захотим, понял? Мы пришли сюда не для того, чтобы стать врагами клана Лу. Мы просто хотим забрать Дуань Лин Тяня, яростно воскликнул Чен Хэ. Поскольку лидер клана Лу имеет полное право говорить от имени клана, тогда мы ждем ответа. Стоило Чен Хэ завершить свою тираду, Аули и Мо Цзе сделали по шагу вперед и встали по сторонам от Чен Хэ. Глава 1107. Сила единства. Чен Хэ являлся главой главной гильдии алхимиков и алхимиком первого ранга. Естественно, он не был бы такой огромной угрозой для клана Лу, окажись он лишь алхимиком первого класса. Однако наибольшую угрозу представлял никто иной, как Лэн Чи, что следовал за ним по пятам. По силам он не уступал самому сильному человеку в клане Лу, Лу Цу. 3 месяца назад он приходил с Лэн Чи в клан Лу. В то время их целью был Дуань Лин Тянь. Тем не менее, они не смогли получить то, что хотели, так как им пришлось уйти ни с чем из-за вмешательства Лу Цу и 3 великих старейшин-хранителей клана Лу. Через 3 месяца они вернулись с 2 помощниками. Одним из них оказался глава гильдии мастеров оружия в южных внешних земель, Мо Цзе. Мо Цзе являлся мастером оружия первого ранга. Поскольку он сосредоточился на дао изготовлении оружия, в боевом дао его рост ограничен. Как и Чен Хэ, он достиг лишь стадии боевого монарха первого уровня. Чен Хэ попросил его о помощи не из-за силы, а из-за его телохранителя. Им же и оказался тот старик в синих одеяниях. С точки зрения силы этот человек ничем не уступал Лэн Чи и Лу Цу. Его сила тоже была ужасающей. Другим помощником Чен Хэ оказался Аули, нынешний глава клана Ау. Аули был гением боевого дао, что появлялся только каждые 1000 лет в клане Ау. Когда ему перевалило за 40, его развитие успешно прорвалось к стадии боевого монарха. Его нынешняя сила соответствовала Лэн Чи и Лу Цу. 3 эксперта по силе соответствовали Лу Цу, поэтому Чен Хэ был так уверен в себе. Он верил, что клан Лу не посмеет открыто противостоять им, если умны. Кроме того, так ему легко удастся увести Дуань Лин Тяня. Лидер клана Лу, ты должен принять мудрое решение. Не стоит клану Лу страдать от ненужных последствий только из-за мгновенного всплеска храбрости. Победоносно произнес Чен Хэ, глядя на Лу Жуя. Хэймэф, фыркнул Лу Жуй, а после усмехнулся. Вот только не говори, что ты планируешь уничтожить клан Лу. Я знаю, что у меня нет возможности уничтожить клан Лу. Однако, если клан Лу потерял нескольких своих боевых монархов, полагаю, что немногие силы во внутренних землях не станут мстить. Пренебрежительно ответил Чен Хэ, а после злорадно ухмыльнулся. Ты. Лицо Лу Жуя мгновенно потемнело. Он так разозлился, что у него закипела кровь. Однако он знал, что старик сказал правду. Будь то Чен Хэ, Мо Цзе или Аули, ни у кого из них не хватило бы смелости уничтожить клан Лу. И причина крылась в защите со стороны нескольких сил первого класса со внутренних земель. Естественно, они сделают свой ход лишь в том случае, если весь клан Лу будет уничтожен. Они и пальцем не пошевелят, даже если все боевые монархи клана Лу погибнут. Лу Жуй глубоко вздохнул и посмотрел на Лэн Чи со страхом, прежде чем перевести взгляд на Аули и старика в синих одеяниях. Все трое по способностям не уступали Лу Цу. Если клан Лу сразится с ними, они определенно понесут большие потери. Трое старейшин-хранителей могут даже расстаться с жизнями. Лу Жуй встал перед дилеммой. С одной стороны лежало несколько основных столпов, которые поддерживали клан Лу. В настоящее время они столкнулись с риском развала. С другой стороны, будущий столб клана Лу, и которого пришли забрать. Если он хочет спасти старые кости, ему придется отказаться от будущего столпа клана. Клан Лу упустит редкую возможность. Лишь одной этой возможности достаточно, чтобы позволить клану Лу взлететь на вершину облачного континента. В конце концов, происхождение этого человека просто неописуемо. Он был человеком, который стоял на вершине облачного континента в своей предыдущей жизни. И в настоящее время он находился в форме своей последней реинкарнации, так что он определенно достигнет гораздо большего, чем в своих прошлых жизнях. И так и будет, если на пути его взросления не случится ничего непредвиденного. Если он умрет сейчас, бессмысленно обсуждать будущее. Если мы передадим старейшину Дуаня, наш клан Лу не понесет никаких потерь. Если мы не отдадим старейшину Дуаня, наш клан понесет большие потери. В конце концов, его все равно заберут. Оба сценария имеют один и тот же результат, но по сути они разные. В первом случае это мы просто отказываемся от него. Даже если он не возненавидит нас, наши отношения определенно испортятся. Что касается последнего сценария, то мы отдадим все ресурсы на его защиту. Даже если мы не сможем защитить его, а его заберут, он все равно будет благодарен. Лу Жуй был погружен в свои мысли. Он стоял перед выбором. В конце концов, он невольно обернулся и посмотрел на Лу Цу, желая узнать его мнение. Лидер клана, отныне каждый вопрос касательно клана решать тебе. Независимо от твоего решения, я всегда поддержу тебя, сказал Лу Цу, прежде чем Лу Жуй успел открыть рот. Лидер клана, мы все поддержим ваше решение. Лу Юань, Лу Гуй и Лу Чжи тоже кивнули. Они полностью разделяли мнение Лу Цу. На мгновение Лу Жуй почувствовал тяжесть горы на своих плечах и едва мог дышать. Если я выберу первое и откажусь от старейшины Дуаня, если старейшине удастся избежать этого бедствия и снова подняться на вершину, он больше забудет о нас, даже если не сведет с нами счеты. Первого варианта вполне достаточно, чтобы разорвать дружбу между ними. Если я выберу последнее, трое старейшин-хранителей, скорее всего, встретит свой конец. Даже прошлый лидер клана окажется в опасности. Старейшину Дуаня все равно заберут. Однако, если ему удастся выжить, будущее нашего клана определенно будет светлым. Другой выбор нанес бы большой ущерб клану Лу, но никто не мог предсказать будущее Дуань Линтяня. Тем не менее, если парень каким-то образом выживет, клан Лу определенно сможет рассчитывать на его помощь. Лу Жуй оказался перед дилеммой, но никак не мог решиться. Лидер клана Лу, я надеюсь, что вы сможете дать нам ответ после 10 вдохов. После 10 вдохов мы начнем играть грубо, если вы не дадите нам ответ, ухмыльнулся Чен Хэ. Тогда, пожалуйста, не вините нас троих за то, что мы не приняли во внимание нашу дружбу. Не нужно ждать 10 вдохов. Лу Жуй стиснул зубы и принял решение. Клан Лу не может передать тебе старейшину Дуань. С того момента, как старейшина Дуань стал первым временным советником клана Лу, Он уже является частью нашего клана. Клан Лу имеет наследие 10000 лет. Мы не можем предавать друзей ради собственной выгоды. Сегодня мы отдадим все, чтобы защитить старейшину, даже если нам придется столкнуться со смертью». Громкие и четкие слова Лу Жуя эхом разлетелись в воздухе. Когда трое великих старейшин-хранителей услышали его, их глаза загорелись, а после гордо уставились на своих противников. Хотя они знали, что сила трех людей с другой стороны намного превосходила их и могла убить их за считанные секунды, они не чувствовали ни малейшего страха. Все ради клана Лу. Ради клана Лу, они не пожалеют своих жизней. Они выступали воплощением слова «Хранитель». Они вовсе не позорили свой титул. Сражаться. Слова Лу Жуя также достигли ушей Лу Цу. Поначалу он нервничал, но теперь улыбнулся. Нервозность в глубине его глаз исчезла без следа. Вжух. В то же время Лу Цу появился перед тремя великими старейшинами-хранителями и холодно уставился на Чен Хэ и остальных. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Вскоре после со всех сторон полетело множество человек. Ими оказались старейшины клана Лу, которые наблюдали издалека. Их слух сильнее обычных учеников клана. Они слышали весь разговор между Лу Жуем и Чен Хэ. Все они были тронуты словами лидера клана, а их кровь закипела от праведного негодования. «Будем сражаться насмерть. Защитим старейшину Дуань ценой наших жизней. Тебе придется перешагнуть через мой труп, если ты хочешь убить старейшину Дуаня». Группа старейшин клана Лу окружила Чен Хэ и остальных четверых. Они кричали во всю глотку в величественной манере, что «пять человек пришли за старейшиной Дуань». Вскоре даже ученики клана Лу подняли шум. «Сначала мой второй дядя запретил мне это говорить. Однако я думаю, что должен рассказать несмотря ни на что», — сказал один из учеников сквозь стиснутые зубы. «Ранее второй дядя сказал мне, что эти люди хотят забрать старейшину Дуаня, но лидер клана отверг их. Теперь лидер клана объявил им войну. Однако они сильны. Результаты противостояния окончатся плачевно для лидера клана, прошлого лидера клана и трех старейшин-хранителей. Почему ты не рассказал об этом раньше? Они хотят забрать старейшину Дуань. Пошли инэн отсюда. Теперь, когда в нашем клане есть алхимик первого ранга, даже не мечтайте отнять у нас старейшину Дуаня. Видимо, виновник проблем мастер Чен из гильдии алхимиков. Полагаю, он чувствует угрозу от старейшины Дуань за статус лучшего алхимика первого ранга на южных внешних землях, поэтому решил устранить его. Мужчины, у кого есть яйца, следуйте за мной. Устраним того черта Чен Хэ, пока он не расстанется с жизнью. Пошли. Вскоре каждый ученик клана Лу поднялся в воздух могучим строем. С тремя слоями внутри и еще тремя снаружи, они плотно окружили Чен Хэ и остальные четырех непрошенных гостей плотной темной массой. Они казались темной тучей, нависшей над городом. Отлично, отлично. Лу Жуй загордился своими учениками. Он впервые наблюдал такую сплоченность своего клана. Лу Цу и трое старейшин-хранителей клана Лу тоже улыбнулись. Даже если им суждено умереть сегодня, это было не напрасно. Это был их клан Лу, который они защищали всю свою жизнь. Хотя они могут умереть, они отправятся в могилу без сожалений. Как и следовало ожидать от древнего клана с наследием в 10000 лет. Такое единство нелегко найти в обычных силах. Ученики обычных сил уже сбежали бы, встреть их силы такое бедствие. Сюн Цуань онемел, когда увидел собственными глазами происходящее. Когда Фэн Тянь увидела подобную картину, даже иней на ее красивом и нежном лице слегка оттаял. Она была тронута поступком учеников клана Лу. В то же время Чен Хэ и остальные четверо побледнели, увидев, что старейшины и ученики клана Лу окружили их тремя слоями внутри и еще тремя снаружи. Если они убьют несколько человек из клана Лу, это будет пустяк. Такого аргумента недостаточно для сил первого класса внутренних земель, чтобы вынудить их вмешаться. Однако, если они убьют всех этих людей, им придется столкнуться с собственной судьбой. Глава 1108. Чистота 97%. В их глазах люди клана Лу не лучше муравьев. Убить их совсем не трудно. Однако эти люди представляли весь клан Лу. Убить их всех все равно, что уничтожить весь клан. А значит, силы первого класса внутренних земель точно решат отомстить. Ход силы за их спинами может и не особо пострадают, но они лично точно лишатся жизни. В конце концов, именно они стали зачинщиками сего мероприятия. Не трогайте людей клана Лу. Не трогайте Лу Жуя. Убейте этих четырех стариков, и никто в клане Лу больше не сможет нас остановить. Тогда нам не составит труда забрать Дуань Лин Тяня. Чен Хэ приказал остальным четырем соратникам. Поначалу он выглядел серьезным, однако, когда он закончил фразу, его глаза холодно заблестели, как будто он собирался кого-то съесть. Услышав слова Ченхэ, все четверо кивнули в знак согласия. Цена, которую им придется заплатить за уничтожение клана Лу, слишком высока. Они согласны убить лишь несколько стариков, чтобы фундамент клана не был затронут. «Лэн Чи, разберись с Лу Цу», — приказал Ченхэ. «Хорошо». Лэн Чи равнодушно кивнул, а затем уставился равнодушным взглядом на Лу Цу. «Аули, ты справишься с тремя другими стариками из клана Лу?» — спросил Ченхэ у Аули. «Они точно умрут в течение трех вдохов», — кратко ответил Аули. Он был полностью уверен в своих способностях. «Что касается Мо Цзе и меня, мы остановим Лу Жуя и остальных представителей клана Лу. Старейшина Чень, девушка Дуань Лин Теня, очень сильна. Подчините ее, но не убивайте. Она нам еще пригодится», — обратился Ченхэ к старику в синих одеяниях. Старик в ответ кивнул. «Аули, когда прикончишь тех трех стариков, помоги Лэн Чи прикончить Лу Цу. После можешь вместе с ним отправиться на поиски Дуань Лин Теня», — продолжил свой план Ченхэ. Аули тоже кивнул головой. Атмосфера ощущалась невероятно напряженной и тяжелой. Ченхэ и остальные четверо собирались сделать свой ход. Вдруг: «Тяню, ты ранена», — гневный и сдерживаемый голос нарушил атмосферу борьбы. И разумеется, все внимание людей тут же сосредоточилось на новом действующем лице. Молодой человек в фиолетовых одеяниях, красивый, с резкими чертами лица. Его глаза, вот только, сверкали холодом и жаждой убийства. Он сделал свой ход, когда внимание толпы было приковано к нему. Парящий дракон девяти небес. Казалось, все его тело превратилось в фиолетового божественного дракона. Он выскочил, как молния, и оказался рядом с девушкой в красном платье с бледным лицом, которая стояла в отдалении. «Тяню, проглоти ее». Молодой человек протянул ее блестящую пилюлю. Девушка полностью доверяла ему, поэтому без колебаний проглотила пилюлю. «Эта пилюля, как такое возможно?» Ченхэ, стоявший в отдалении, внезапно задрожал. Он не мог оторвать взгляда от той пилюли. Он пришел в себя, только когда ее проглотила девушка. Однако он никак не мог прийти в себя от шока. «Что?» Ченхэ шокировал и остальных четверых. Все посмотрели на него в замешательстве. Отданная им пилюля восстановления жизни первого ранга имеет вид и запах, как пилюля с частотой выше 95%, объяснил старик, когда увидел замешательство на их лицах. После употребления пилюли девушка тут же покраснела, а ее тело наполнилось энергией и жизненной силой, доказывая правоту слов Ченхэ. Она полностью выздоровела. А разве она была ранена? Ченхэ слышали многие люди вокруг. Пилюля восстановления жизни первого ранга имеет вид и запах, как пилюля с частотой выше 95%. Лу Жуй первым пришел в себя. Он судорожно сглотнул. Ранее леди Тяню уже употребляла пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой 91%. Хотя ее раны немного зажили, но явно не полностью. Лу Юань в замешательстве смотрел на разворачивающуюся перед ним сцену. Он замер от шока. Пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой больше чем 95% фактически настолько эффективна, чем ближе частота пилюли к 100%, тем более ужасающая ее лекарственная сила, — серьезным тоном заявил Лу Чжи. «Мне не приходило в голову, что старейшина Дуань способен приготовить пилюли восстановления жизни первого ранга с частотой более 95%. Она так близка к достижению 100% частоты. Ее лекарственная сила должна как минимум вдвое превзойти пилюлю восстановления жизни первого ранга с частотой 91%. Старейшин клана Лу все еще были в шоке от слов Ченхэ, когда взгляд Ченхэ прожигал дыру в молодом парне вдали. «Дуань Лин Тянь, похоже, я недооценил тебя. Не могу поверить, что ты можешь приготовить пилюли первого ранга с частотой более 95%. Пилюля восстановления жизни первого ранга, которую ты ей только что отдал, обладала чистой 97%. Так, теперь даже ученики клана Лу отчетливо его слышали. Что? Пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой 97%, а на облачном континенте существуют пилюли такой частоты? Каждый ученик начал обсуждать новости. Их скептические взгляды быстро остановились на молодом человеке в фиолетовых одеяниях. Внезапно один из учеников клана Лу закричал: «Это же старейшина Дуань!» «Что? Это старейшина Дуань!» Все ученики клана Лу впали в замешательство. «Он первый временный старейшина нашего клана, тот самый алхимик первого ранга, способный приготовить пилюли с частотой более 90%. Он молод, как и говорят слухи. Похоже, старик не солгал. Старейшина Дуань способен приготовить пилюли восстановления жизни первого ранга с частотой 97%. Я тоже так думаю. В конце концов, старейшина Дуань бросает вызов общей логике. Вскоре все ученики клана Лу уставились на молодого человека вдалеке, Дуань Линтяня. Для молодого поколения клана Лу, Дуань Линтянь выступал в роли главного кумира. Его очень уважали и восхищались им. Второй брат, неудивительно, что мне знакома та девушка в красном платье. Так значит, это действительно они, пробормотала маленькая девочка, когда поняла. Рядом с ней стоял еще один молодой человек. Я не думал, что ты сможешь его узнать. Молодой человек слегка улыбнулся. Молодым человеком оказался никто иной, как Лу Бай, второй молодой мастер клана Лу. Что касается девочки рядом с ним, то ее личность не вызывала никаких сомнений. Ее звали Лу Пинь. Именно ее вместе с Лу Баем спас в свое время Фэн Удао. Дуань Линтянь, ты действительно сделал мне огромный сюрприз. Глаза Лу Бая наполнились благодарностью, пока он смотрел на молодого человека. Не так давно Лу Бай узнал о смерти Лу Суна. Если бы не непредвиденные обстоятельства, он наверняка унаследовал бы должность лидера клана Лу. И благодаря молодому человеку в фиолетовых одеяниях, Дуань Линтянь слегка поразился тому факту, что Чен Хэ сумел разглядеть чистоту его пилюли. Подобно старшему, читающему лекцию младшему, он холодно посмотрел на Чен Хэ и отметил, какое хорошее зрение. Впрочем, какая жалость, у вас нет никакого желания идти вперед. Вместо тяжкой работы и усердия, вы предпочли подлые и мерзкие методы. Вам больше не суждено в этой жизни достичь новых высот. Ты просто везучий мальчик, который получил секретную технику бог знает откуда, но ты действительно смеешь критиковать меня. Когда я стал алхимиком, не говоря уже о тебе, даже твоя мать еще сидела в утробе своей матери. Кто ты такой, чтобы упрекать меня? Взорвался от гнева Чен Хэ. Верно, вы все правильно говорите. Окажись я на вашем месте, то давно бы покончил с собой. Ты уже такой старый, но, видимо, большую часть времени вы жили как пес. Как такое возможно, чтобы старик вроде тебя не шел ни в какое сравнение со мной, мальчишкой? Как только слова Дуань Линтяня слетели с его губ, многие ученики клана Лу разразились смехом. Когда они смотрели на Чен Хэ, в их глазах читалось презрение. Вот тебе и глава гильдии алхимиков южных внешних земель. Точно, старейшина Дуань едва ли соответствует третьей его возраста, но его достижения в Дао алхимии оставили старика далеко позади. Он просто мусор на фоне старейшины Дуань. Мусор. Какое прекрасное слово для его описания. Ученики клана Лу перешептывались между собой. Они совершенно не сдерживали своей грубости в адрес Чен Хэ. Хотя они шептались не особо громко, Чен Хэ все еще отчетливо слышал их. Сперва он позеленел, а после побледнел. Он уже с трудом сдерживал свою ярость. Дуань Линтянь, не будь таким самодовольным. Тебе просто повезло заполучить секретную технику. В противном случае, как бы тебе еще удалось достичь мастерства в приготовлении пилюль с частотой свыше 90%? Чингун презрительно зашипел, глубоко вздохнув, чтобы успокоиться. До сих пор он верил, что Дуань Линтянь повезло наткнулся на какой-то секретный метод, с помощью которого он может приготовить пилюли с частотой более 90%. Получи он сам тот метод, то тоже смог бы приготовить такие выдающиеся пилюли. Секретная техника. Как только толпа услышала, что Чен Хэ упомянул слова «секретная техника», они одновременно перевели взгляд на Дуань Линтяня. Глава 1109. Взрыв. Может, старейшина Дуань действительно знает какую-то секретную технику? Многие люди клана Лу задумались. В конце концов, весьма поразительно, что Дуань Линтянь стал алхимиком первого ранга в таком молодом возрасте. Кроме того, он даже мог приготовить пилюли с частотой 97%. Пилюля с такой частоты бросала вызов небесам. Под пристальным взглядом толпы Дуань Линтянь проигнорировал Чен Хэ. Просто смотрел на девушку нежным взглядом, спросив чрезвычайно мягким голосом. «Тяню, кто тебя ранил?» В его мягком голосе слышался гнев. Сердце девушки ёкнуло, когда она услышала гнев в его голосе. Холод на ее лице немного рассеялся. Она тут же перевела взгляд на мужчину средних лет в лазурных одеяниях. Одетый в зеленое мужчина средних лет стоял позади Чен Хэ, как тень. «Опять ты?» Проследив за направлением взгляда девушки, Дуань Линтянь посмотрел на мужчину средних лет холодным взглядом. «Лэн Чи, в прошлый раз он также ранил их обоих». Услышав слова Дуань Линтяня, Лэн Чи лениво поднял голову и пренебрежительно взглянул на Дуань Линтяня. Взглядом он выражал свое презрение, как будто он говорил: «Ну и что, если это снова я? Ты все равно не сможешь отомстить за свою женщину». Бум! В этот момент молочно-белое пламя вырвалось из Дуань Линтяня, испуская волны ужасающей ауры. Энергия неба и земли вызвала проявление феномена воплощения энергии неба и земли. Над головой парня проявилось 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Лишь своей первородной энергией он сумел призвать 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Прямой признак боевого монарха первого уровня. Старейшина Дуань. Боевой монарх. Многие старейшины и ученики клана Лу испытали потрясение. Дуань Линтянь совершил прорыв на стадию боевого монарха. Лу Бай тоже был потрясен. Хоть он однажды видел, как Дуань Линтянь убил старейшину клана Лу восьмого уровня стадии трансформации пустоты, он не ожидал, что Дуань Линтянь станет боевым монархом. Он полагал, что Дуань Линтянь в лучшем случае эксперт стадии предела пустоты. Но происходящее заставило его осознать, что Дуань Линтянь уже сумел совершить прорыв на стадию боевого монарха. На фоне всех других старейшин и учеников клана Лу, Лу Жуя можно было вообще считать ничуть не удивленным. В прошлый раз он лично был свидетелем того, как парень чуть не убил Чен Хэ, боевого монарха первого уровня. В то время он уже догадывался, что Дуань Линтянь стал боевым монархом. Что касается Лу Цу и трех великих старейшин-хранителей, хоть они и слышали рассказ о том событии от Лу Жуя, но все равно удивились. В конце концов, Дуань Линтянь еще слишком молод, но для развития его молодости еще приемлемо. Главное в нем совершенно другое. Парень был алхимиком первого ранга, способный приготовить пилюлю с частотой в 97%. При его нынешнем возрасте и достижениями в Дао-алхимии, 90% алхимиков на облачном континенте точно опустят головы от стыда. Но помимо таланта в Дао-алхимии, молодой парень еще и пробился на стадию боевого монарха. Монстр. Я. А старейшина Дуань вообще человек? После минутного молчания среди старейшин и учеников клана Лу поднялся шум. Они не могли оторвать взгляды от молодого парня в фиолетовых одеяниях. Я не ожидал, что смогу столкнуться с разнородцем в этой жизни. Мо Цзе сделал шаг вперед и внимательно осмотрел парня. Говорят, что у каждого разнородца есть свои особые врожденные способности. Интересно, какими врожденными способностями обладаешь ты, разнородец? Врожденные способности. Заявление и вопрос Мо Цзе вызвал очередную волну потрясения. Разнородец? Врожденные способности? Многие ученики клана Лу были сбиты с толку. Так значит, старейшина Дуань, разнородец? Некоторые старейшины невольно прищурились. Они немного знали о разнородцах. А что такое разнородец? Многие ученики не слышали о таких существах. Разнородец рождается от союза человека и демона. Разнородец либо весьма посредственен, либо чудовище. На облачном континенте периодически встречаются посредственности среди разнородцев, но гении достаточно редки. Серьезным тоном объяснил один из старейшин. Все верно. Вмешался другой старейшина, прежде чем продолжить. Говорят, что гении среди них обладают врожденным талантом и постижением, которые намного превосходят людские. Даже лучшие гении облачного континента не сравнятся с ними. Более того, чудовищные разнородцы также обладают особой врожденной способностью. Врожденная способность – единственная в своем роде и в этом мире, добавил еще один старейшина. Поднялся очередной шум. Неужто старейшина Дуань – разнородец? Ну, это единственное правдоподобное объяснение. Поскольку старейшина Дуань – алхимик первого ранга, то значит он не демон. Вот только в его возрасте точно невозможно достичь таких высот как в боевом Дао, так и в Дао-алхимии. В твоих словах есть смысл. Когда старейшины и ученики клана Лу погрузились в обсуждение, они очень быстро пришли к выводу, что Дуань Линтянь – чудовищный разнородец. И теперь они поняли причину, почему старейшина Дуань смог достичь столь многого в таком юном возрасте. И единственные люди, что считали Дуань Линтяня иным существом – Лу Жуй и Лу Цу, просто они знали о его тайне и происхождении. В прошлой жизни Дуань Линтянь достиг просто неимоверных высот Дао-алхимии, Дао-оружия и Дао-начертаний. Вот почему в текущей жизни ему стоит лишь поднять свое развитие и духовную энергию до определенного уровня, чтобы поразить всех своими знаниями и умениями в Дао-алхимии, Дао-оружия и Дао-начертаний. По их мнению, называть его роднородцем – просто смешно. Молочно-белое пламя взметнулось над Дуань Линтянем, когда его ледяной взгляд остановился на Ченхэ и Лэнчи. «Я уже говорил вам, что вы играете с огнем. А раз вы сами сюда пришли, то останетесь здесь навсегда». Его голос сопровождался пронзительным холодом. «Ха-ха-ха-ха». Услышав угрозу Дуань Лин Тяня, Ченхэ расхохотался. Через несколько секунд его смех затих. Он презрительно усмехнулся, глядя на Дуань Лин Тяня. «И что, ты собираешься заставить нас остаться здесь? Какой-то боевой монарх первого уровня. В прошлый раз ты получил серьезные травмы от одного удара Лэн Чи, а теперь смеешь бросаться такими грозными словами? Откуда берется твоя смелость?» Между тем, Мо Цзе тоже засмеялся. «Хорошо быть уверенным, молодой человек, однако нехорошо позволять ему превратиться в высокомерие». Реплика Мо Цзе больше напоминала собой упрек. «Хоть старейшина Дуань является боевым монархом, но он прорвался лишь на первый уровень. Ему будет нелегко разобраться с ними. Его развитие в столь юном возрасте уже достаточно пугает. Однако, его сила даже не сравнима с тремя старейшинами-хранителями нашего клана, не говоря уже о них. Если старейшине Дуаню предоставить еще 10 лет, они точно не смогут от него избавиться. Разумеется, старейшина Дуань, если верить слухам, разнородец, человек, которого можно считать бросающим вызов небесам на облачном континенте. Многие старейшины и ученики клана вновь погрузились в дискуссии. Они не думали, что Дуань Лин Тянь сможет победить Ченхэ и остальных. Старейшина Дуань, когда молочно-белое пламя трансформировалось из первородной энергии, Лу Руй закричал парню: «Возьмите Лу Ди Тяню с собой и уходите. Клан Лу задержит их ради вас», — говорил Лу Жуй с полной решимостью. Своими действиями он показывал, что готов к своему последнему бою, а закончив фразу, он бросился на пятерых врагов. «Я не сожалею, если остаток моей жизни будет принесен в жертву ради Дуань Лин Тяня. Старейшина Дуань, вы должны выжить». Лу Цу широко улыбнулся. Когда его голос эхом разнесся в воздухе, он уже летел рядом с Лу Жуем. Он злобно смотрел на Ченхэ и остальных четверых. Если Ченхэ и остальные четверо осмелятся сделать хоть шаг, они тут же обрушат на него свою разрушительную атаку. «Старейшина Дуань, вы должны выжить. Если мы умрем, пожалуйста, отомстите за нас», — завопили в один голос трое старейшин-хранителей, а после вместе с Лу Цу и Лу Жуем встали напротив пятерых противников. «Старейшина Дуань, пожалуйста, выживите и живите хорошо». Старейшины и ученики клана Лу также вылетели и окружили Ченхэ и остальных четверых более плотным строем с тремя слоями внутри и еще тремя снаружи. Каждый из них был настроен и решителен на страшную схватку. Они действительно воплощали слово единства в этот момент и полностью отображали характер клана Лу. Бум, бум, бум, бум, бум. Без всякого сигнала, старейшины, Лу Жуй и Лу Цу выпустили свою первородную энергию вместе с концепциями и глубокомыслием. Впоследствии ученики тоже выпустили свои энергии, готовясь обрушить их на Ченхэ и его соратников в любой момент. Клан Лу. Толпа людей закрыла Ченхэ и остальных четверых от его взгляда. Его сердце бешено колотилось. В этот момент даже на него также подействовала доблесть и эмоции клана Лу. «Клан Лу, я, Дуань Лин Тянь, всегда буду помнить вашу доброту. Однако сегодня позвольте мне самому решить эту проблему». В то же время Ченхэ внезапно закричал на остальных: «Следуйте первоначальному плану». Глава 1110. Дуань Лин Тянь спустя 3 месяца. Бум, бум, бум. После крика Ченхэ, от пятерых стариков ввысь вырвалась первородная энергия. Глубокомыслие и концепции хлынули следом. Лэн Чи сфокусировался на Лу Цу, а Аули зациклился на трех великих старейшинах-хранителях. Что касается Ченхэ и оставшихся двоих, то каждый из них тоже нацелился на свои цели. Свист, щелк. Когда Ченхэ и остальные четверо собирались сделать свой ход, в воздухе внезапно раздался свист меча. Он исчез так же быстро, как и появился. Вместе со свистом меча послышался звук чего-то разрезанного. Когда остальные четверо пришли в себя, на их лицах мгновенно отразился ужас. Боже, что они только что увидели? Лэн Чи, что парил рядом с ними, оказался рассечен на 2 части в районе пояса. Можно сказать, что он умер в мгновение ока. По холодному и отчужденному взгляду Лэн Чи на Лу Цу, можно сказать, что он так и не отреагировал на свист меча, хоть и погиб от него. Лэн Чи являлся мастером боевых искусств 4-го уровня стадии боевого монарха. Воспользуясь он всей своей силой и духовным оружием, то мог призвать силу 2 древних черных драконов. И кто-то вроде него так быстро умер. Он мертв. Да он же даже не отреагировал на удар. Многие ученики клана Лу онемели от ужаса. Кто это был? его мощь невероятна. Многие были озадачены. Через несколько мгновений Чен Хэ и остальные трое рядом с ним, а также люди клана Лу во главе с Лу Жуем перевели взгляд на центр окружения, созданного кланом Лу. В центре окружения парил одинокий молодой человек в фиолетовых одеяниях. «Невозможно!» – прищурился Чен Хэ, как только увидел этого человека. Недоумевая, он принялся мотать головой, словно отказывался поверить в увиденное. Трое людей рядом с Чен Хэ тоже побледнели. «Дерьмо! Почему Чен Хэ не сказал нам, что этот молодой человек на самом деле обладает такой ужасающей силой?» В этот момент у них в голове металась только одна мысль. Они чувствовали себя обманутыми Чен Хэ. Старейшина Дуань. Представители клана Лу тоже ошеломленно уставились на молодого парня. Им не приходило в голову, что старейшина Дуань, вызвавший свою первородную энергию и показавший свою силу боевого монарха первого уровня, оказался настолько силен. Лу Цу тоже испытал шок. Кроме того, даже он испытал легкий страх и недоверие, когда посмотрел на молодого парня. «Прошлый лидер клана, вам удалось заметить его удар?» Четыре голоса раздалось в голове Лу Цу. Лу Жуй и старейшины-хранители не удержались от вопроса, но побоялись задать его вслух. Лу Цу покачал головой. Ранее он сосредоточился на Лэн Чи и ни на что больше не отвлекался. Естественно, он тоже пропустил тот удар. Однако, хоть и видел рассечение Лэн Чи надвое, он не видел нападавшего вообще. Черт, он даже не видел его тени. Он лишь сумел расслышать свист меча и разделение Лэн Чи на две части. Когда они увидели, что Лу Цу отрицательно покачал головой, Лу Руи и старейшины-хранители сразу прищурились. Все они с недоумением уставились на молодого человека, особенно Лу Жуи. Он же сражается с Лэн Чи 3 месяца назад, и Лэн Чи тогда удалось всего одним ударом причинить молодому парню серьезные увечья. Однако сегодня ему удалось легко убить противника. Более того, Лэн Чи даже не успел отреагировать, а скорость его атаки оказалась настолько высокой, что даже Лу Цу ничего не смог разглядеть. «Молодой мастер», Сюн Цуань в отдалении недоуменно смотрел на молодого человека. С каких это пор его молодой мастер стал таким могущественным? Фэн Тяню тоже смотрела на парня, испытывая непривычные для себя эмоции. Она тихо прошептала. Его сила значительно возросла. Она прекрасно знала, что теперь он мстит за нее. Он убил человека, который ранил ее. Не слишком ли силен старейшина Дуань? Разве он не просто боевой монарх первого уровня? Многие старейшины клана Лу, которые пришли в себя, онемели от изумления.